«Вы сначала расскажите, что считается этим самым противопоказанием», – потребовал Руслан. «Беременность, сердечно-сосудистые заболевания и еще парочка вещей, о которых вам расскажет врач», – ответил мужчина и открыл перед нами дверь. «Прошу». Когда настала моя очередь общаться с врачом, я заверил его, что отлично себя чувствую и никогда не испытывал проблем со здоровьем. То, что мы студенты Воздушно-космической академии, подействовало успокаивающе на него, потому как врач прекрасно понимал, что нас проверяют каждый год на медосмотрах так, что хоть сразу из-за парты в космонавты бери. Наконец, когда формальности были соблюдены, а бумаги подписаны, мы оплатили занятия с инструктором, переоделись в обтягивающие костюмы и вышли в коридор. Я специально выбрал спортивную обувь, чтобы было удобно. Насчет одежды сильно не забивал голову, все равно сверху был защитный костюм. Главное не замерзнуть, потому как ветер будет дуть, мама не горюй. Голову надежно защищал шлем, остальные ребята выглядели в точности так же. А это точно безопасно, заволновалась Даша, увидев размеры трубы. Абсолютно, заверил ее инструктор. Слушайте меня, и тогда ничего плохого не случится. А если мы упадем с большой высоты, сколько здесь метров? Не унималась Павлова. 4 в ширину и 17 метров в высоту. Вверх не улетите, там прочная крыша. Вниз тоже провалиться не выйдет, вентиляторы защищены прочной металлической сеткой. Еще вопросы есть, а какой вес максимально допустимый для полетов? Забеспокоилась Оля, комплексующая из-за небольшого лишнего веса. Среди вас точно нет тех, кто не подошел бы по весу, успокоил ее инструктор. Мы установили ограничение в 120 килограмм, но на самом деле можно и с большим весом, просто решили обезопасить себя. Вопросы еще есть? Тогда слушаем меня внимательно. Инструктор объяснил, как входить в трубу и как держаться. На самом деле, все оказалось очень просто. Занимаешь положение для взлета, а затем увеличиваешь площадь тела касательно плоскости, чтобы воздух вытолкал наверх, или уменьшаешь, чтобы спуститься ниже. Буквально старайтесь надавить руками и грудью на воздушный поток, напутствовал Алексей. Летать в аэротрубе решили по одному. У каждого из нас было по 20 минут времени, чего хватило с лихвой. Пока первый человек летал, второй готовился сменить его, а остальные сидели в кафешке, которая нашлась неподалеку. Плотно обедать никто не стал, но подкрепиться не помешало бы, потому как мы больше 10 часов ничего не ели. Первым летать вызвался Артем. Девчонки заметно трусили, поэтому охотно пропустили его вперед. Ну а принимать эстафету приходилось мне. Удачи. Держу за тебя кулачки. Подбодрила меня Даша и поцеловала так, будто я собирался летать не 20 минут на аэротрубе, а столько же лет в космосе. Через положенное время Абрамов вышел из трубы. Его ноги заплетались, а сам он едва двигался. «Кажется, я завтра вообще не встану», — признался парень. «Мышцы болят просто невыносимо. Приезжайте почаще, тогда и мышцы привыкнут», — ухмыльнулся Алексей и махнул мне рукой, приглашая войти. «Кто сказал, что летать в аэродинамической трубе легко? Пусть выбьет и попробует с первого раза совладать с воздушным потоком. Минут 5 у меня ушло только на то, чтобы перестать барахтаться в воздухе, как осеннему листу, подхваченному потоком ветра. Еще через 5 минут я научился контролировать свое тело и подниматься или опускаться по трубе. Кстати, еще то удовольствие, когда воздух подбрасывает тебя и уносит метров на 5 вверх всего за пару секунд, впору забыться и сорваться вниз. Но я быстро учился, а может, не такая уж это и сложная наука. В любом случае, к концу времени я даже выписывал различные фигуры в воздухе. Нормально, с парашютом уже можно прыгать, успокоил меня Алексей. Главное, учись контролировать тело и чувствовать воздушные потоки. И не паникуй, тогда все получится. Если сейчас тяжело, то представь, как будет на высоте в пару километров, когда решение нужно принимать быстро, а при этом учитывать еще кучу разных факторов. Я ведь буду не один, а с инструкторами. В любом случае, полагаться стоит только на собственные силы. Пусть они исправят тебя, если ты допустишь ошибку, но ты должен справиться сам, или будешь перепрыгивать заново, пока не научишься. Выходя из трубы, я понимал Артема. Мышцы действительно болели так, словно я пробежал марш-бросок километров на 10. Причем, первые километров 5 бежал в классическом стиле, а остальную дистанцию прошел на руках. Сменив обтягивающий костюм на привычную одежду, я присоединился к друзьям и взял себе чай с лимоном. Думаю, что-нибудь горячее должно немного взбодрить, а лимон поможет набраться силы и энергии. Ничего есть не стал, потому как боялся, что обед выйдет обратно. Пометуя проблему с темнотой перед глазами, я боялся летать в трубе и схватить тот же эффект, но к моему счастью ничего подобного не произошло. Даша присоединилась к нам через полчаса. Пришлось даже встретить девушку, чтобы помочь ей добраться до кафе. «Нет, 20 минут летать в трубе – это слишком», – призналась она. «Зато впечатлений море. Мне теперь хватит на весь следующий год». К вечеру мы в полном составе собрались в кафе, перекусили и пошли слоняться по территории аэроклуба. До автобуса у нас оставалось не меньше 4 часов, поэтому мы могли посмотреть, как летают другие. Эх, сесть бы за штурвал и самому порулить. Не выдержал я, глядя, как в небо поднимается очередной самолет. «Не переживай, Мишка, еще полетаешь. Вот увидишь, Рязанцев скоро объявится». Действительно было немного удивительно, что Лев Михайлович не предупредил нас о полетах заранее. Неужели в этом году будет начинать летать с сентября? В принципе, я не особо расстраивался, потому как у меня было время на реализацию еще одной затеи. «Нет, Миша, мне и аэротрубы хватило. С парашютом прыгай как-нибудь без меня», призналась Даша, когда я предложил ей составить мне компанию. «У меня остались контакты ребят с нашего аэроклуба, который дал мне Рязанцев в конце учебного года, поэтому далеко ездить не пришлось. Созвонились с инструкторами, я взял необходимые справки и отправился покорять небо на стропах парашюта. После полета в аэродинамической трубе прошло 3 дня, и мышцы немного пришли в себя. Правда, уже после первого прыжка они снова ныли, словно я только что полетал 20 минут. В первый раз со мной прыгали 2 инструктора, которые страховали каждый шаг. Я все делал сам, но если бы замешкался, они вмешались бы и исправили опасную ситуацию. Понимая, что я отлично контролирую ситуацию и не паникую, мне даже доверили самому порулить стропами. Да, здесь все происходит совсем иначе. Ты чувствуешь огромное пространство вокруг, высоту и понимаешь, что время идет на секунды, а потому действовать нужно быстро. С земли за прыжком следил инструктор и по рации, установленной в шлеме, подсказывал, когда нужно формировать подушку, чтобы снизить скорость и безопасно приземлиться. За 4 дня я прыгал ровно 10 раз, дважды все-таки пришлось перепрыгивать, чтобы корректно выполнить задание и перейти на новый уровень. Не могу сказать, что я стал профессионалом в прыжках с парашютом, но определенный опыт у меня появился, и это здорово. По итогу мне выдали сертификат, который подтверждал, что я прошел программу подготовки по прыжкам с парашютом по системе ускоренного свободного падения. Вернувшись домой с трофеем, я рассчитывал немного отдохнуть, но оказалось, что мама взяла небольшой отпуск за свой счет, и нам нужно ехать в Таганрог. По такому случаю в гостях у бабули собралась вся семья. Помимо нас с мамой в гости пришли Саша с Лидой. Оказалось, что Лида уже на 6-м месяце беременности и ближе к Новому году у них должен появиться малыш. «Не было повода говорить», призналась женщина. «Да и как-то забегались. Я думала, мама непременно проговорится. А я что? Я как партизан», гордо произнесла бабуля, выпитив грудь. «Зато какой хороший сюрприз получился. А кто будет, уже сказали», поинтересовалась мама. «Малышка», призналась женщина, нежно проведя рукой по округлившемуся животику. «На УЗИ нам сказали, что там будет девочка. Мы не стали проводить модные сейчас гендерпати, а просто узнали у врача». «Ну, так неинтересно», неожиданно воспротивилась мама. «Ой, Сашка меня бы съел, не скажи я ему немедленно, кого мы ждем», призналась Лида. «Миша, а когда я правнуков дождусь?» Неожиданно бабушка переключила внимание на меня. «Я хочу хоть перед смертью правнука или правнучку увидеть». «Ну, тогда тебе придется еще с 10 лет пожить, бабуль», перевел я разговор в шутку. «Мать говорит, у тебя девочка появилась?» Продолжала допрос бабушка. «Все верно, ваши разведданные верны, но мы планируем свадьбу не раньше конца учебы. Тем более, Даши потом ординатура, так что ближайшие 5 лет точно нет». «Понятно все с вами», отмахнулась бабуля и принялась расспрашивать об учебе. Она так волновалась, когда я рассказывал ей о полетах на самолете, что о прыжках с парашютом и планах стать космонавтом решил умолчать, чтобы не беспокоить ее лишний раз. В случае чего скажу, что уехал в командировку. Мы пробыли в гостях всего 2 дня, а потом засобирались в обратный путь. Бабушка приготовила нам полную сумку консервации, на что получила целый шквал замечаний от мамы. «Тебе бы отдыхать, а ты все у плиты стоишь. Мы все сами купим и закроем. такого, как у бабушки, точно не закроете. Что там у вас в магазинной консервации? Гадость одна. Вон, Саша недавно взял кабачковые икры. Так она горькая и совершенно вкусная. Такое впечатление, что тыквы туда намешали, чтобы дешевле было. Будто не для себя делают, а лишь бы закатать в банку и продать. В конце августа неожиданно нарисовался Рязанцев и вызвал в академию на полеты. Пришлось собирать вещи и отправляться в Ворошиловград. Была и еще одна неприятная новость. Теперь мне выпало летать с Рязанцевым. Не знаю, почему возникла такая необходимость, но приятного в этом было мало. Не дотягиваешь угол атаки, ревел Лев Михайлович, когда я поднялся с ним в небо первый раз. Резче надо. Вот так, а теперь делаем вираж. Уже минут через пять у меня голова гудела от его постоянных замечаний и команд. Понимаю, почему в прошлом году Золотов вылезал из машины, словно вареный. На себя дотягивай, заорал Рязанцев и сам потянул ручку. Никакой возможности сосредоточиться и прочувствовать машину. В итоге отлетал посредственно, хоть и выполнил все фигуры, которые Рязанцеву захотелось изобразить. Всю неделю мне приходилось летать с Рязанцевым, а когда нервы были уже на пределе, он передал меня на контроль Смирнову и Старостину. Оба инструктора после Льва Михайловича казались просто душечками, поэтому уже на следующий день делать фигуры я полетел сам. Но отсутствие Рязанцева в кабине не особо спасало, потому как он продолжал наседать на меня по связи. Неужели он отобрал микрофон у диспетчера? Не дотягиваешь. Орал он в микрофон, а потом его слова слились в сплошное рычание, из которых я с трудом мог выделить лишь обрывки. Следи за скоростью, критические углы атаки. Самолет свалился на крыло, а потом перешел в штопор. Голова закружилась, а я понял, что падаю. Я машинально взглянул на высотометр и отметил, что нахожусь на высоте 3700 метров, скорость упала, а в кабине раздался тревожный сигнал. «Где же ты раньше был? Лучше бы сигнал слушал, чем Рязанцева». «Ничего, справлюсь. Выходи из штопора», — донесся голос Рязанцева. «Легко сказать, мало выйти из штопора, нужно умудриться не увести самолет в обратный штопор, да и размазаться по земле не хочется». Резко дал ногу в сторону, обратную вращению, потянул ручку от себя, а затем набрал скорость и начал выводить самолет из пикирования. Все это длилось несколько очень долгих секунд, которые показались мне вечностью. «Прыгай, Чудинов!» – проорал Рязанцев по связи, не веря, что мне под силу вернуть управление самолетом. «Да пошел ты лесом, старый хрыч, только мешает своими командами. Была бы возможность, вообще отключил бы связь, но нельзя отвлекаться. Сейчас дорога каждая секунда. Всего за пару оборотов я потерял 500 метров высоты, а сейчас снизился еще больше. Хорошо, хоть прежний опыт имеется. Он мне сейчас очень пригодится». С большим трудом вывел самолет из штопора и почувствовал, как у меня дрожат от волнения руки. 001, вышел из штопора, набираю высоту и продолжаю вираж. 004, заходи на посадку, послышался спокойный голос диспетчера, словно ничего не произошло. «Как самочувствие? Нужна помощь при посадке? Справлюсь сам». Захожу на посадочную полосу. Как только я выбрался из самолета, ко мне побежал Смирнов и несколько ребят с группы. «Миша, что случилось?» – заволновался Иван Степанович. «Да Рязанцев достал своими командами. Лезет под руку, вот я и допустил ошибку. В следующий раз лучше вообще без связи лететь, чем с такой. А кто тебя в следующий раз в небо выпустит?» Послышался недовольный голос Рязанцева. «До особого разрешения от полетов отстранен. Не особо-то и хотелось». Отмахнулся я и зашагал прочь от взлетной полосы. Да, мечта. Но любая мечта превратится в пыль, если всеми силами пытаться ее исковеркать. Действительно лучше не садиться за штурвал, чтобы не довести до греха. Пусть сейчас я относительно легко решил проблему, но где гарантия, что выходки Рязанцева не подтолкнут к новым ошибкам? «Ты на Льва Михайловича не серчай», – неожиданно произнес Смирнов. «Когда я немного поостыл, а декан поднялся в небо с кем-то из студентов. Последнее время он сам не свой, а все потому, что пару недель назад летчики начудили. Один из ребят самолет разбил, а сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Разумеется, комиссии примчались, на целую неделю полеты запретили, а Рязанцева затаскали по инстанциям. Он ведь у него главный и отвечает за подготовку. Вот теперь и лютует. А кто из ребят разбился?» Спросил я и вспомнил, что давно не общался с Максом Фоминым. «Неужто рыжий номер выкинул, Гаврюша со второго курса?» — ответил Иван Степанович. «Но ты учти, это между нами. Академия постаралась замять эту историю, чтобы не отбрасывать тень на репутацию. Комиссия все проверила, как видишь, полеты возобновили, но неприятный осадочек остался. И этот осадочек будет только началом, если Рязанцев не перестанет чудить. Вон, меня от полетов отстранил. Да я лучше 90% студентов летаю, могу даже некоторым пилотам фору дать, а он меня отстраняет. Дай ему время поостыть. Сам понимаешь, сначала Гаврюшев, а теперь ты чуть не разбился. Вот он и вспылил. А вообще ты молодец, не растерялся. Я почему-то боялся, что не прыгнешь, и будешь до последнего пытаться исправить ошибку. К счастью, все правильно сделал. А за полеты не переживай, я за тебя словечко замолвлю. Смирнов похлопал меня по плечу и удалился, словно ничего не бывало. Оставшиеся два дня я приезжал на аэродром и демонстративно играл в шахматы с ребятами, которые ждали своей очереди полетать. Пропускать занятия не позволялось, а если меня не допускают до полетов, почему я должен терзать себя? Буду проводить время в свое удовольствие. Можно сказать, каникулы у меня продолжаются. Вы бы лучше за полетами следили и на ошибках учились. Накинулся на нас Рязанцев, когда мы закончили очередную партию. А зачем там следить, Лев Михайлович? Парировал я. Полеты как полеты, ни одной новой фигуры. А, вот кто тут у нас разлагает дисциплину. Прорычал декан, заметив меня. Будто у меня есть другой выбор. Летать все равно не пускают. Рязанцев хотел разразиться ругательствами и даже набрал воздуха в грудь, а потом резко выдохнул и произнес: «Собирайся. Я, ведущий, ты, ведомый. Не выпускай хвост моего самолета ни при каких обстоятельствах. Если потеряешь, до конца года за штурвал не пущу. Договор, а если все сделаю правильно, больше никаких нотаций от вас», — озвучил я свое условие. «А что, раз уж рисковать, так с определенной целью, а не на ровном месте. Идет», — выдохнул Рязанцев и направился на взлетную полосу. «Чувствую, полетами по кругу и виражами тут не кончится». Глава 14. В нашем доме поселился. К полету с Рязанцевым я настроился всерьез. Шутка, что ли, остаться без полетов на целый год? Тем более, я не могу упасть в грязь лицом. А Лев Михайлович уж постарается, чтобы макнуть меня носом в зловонную жижу. Смирнов бежал за деканом до самого самолета и что-то яростно нашептывал ему на ухо. Кажется, пытался отговорить от поспешных решений. В пользу этой догадки сработал еще и тот факт, что перед тем, как закрыть за собой фонарь, Рязанцев наорал на Степаныча: «Уйди, искуситель. Ты меня вчера весь день уговаривал, чтобы я дал парню шанс, а теперь пытаешься отыграть назад, дудки. Пусть докажет, что заслуживает». «Ну, ладно, я-то докажу. Михалыч не знает, что по вечерам я почти все свободное время проводил в авиасимуляторах и отводил душу. В один из вечеров даже попросился у Степаныча полетать на тренажере. Вот сейчас я и покажу, что мне удалось вспомнить и приспособить под новый самолет. 001, прошу парный взлет», — послышалась по связи фраза от Рязанцева. 003, 004, взлет разрешаю», — отозвался диспетчер. Я был уверен, что за нами, не отрываясь, смотрит десятки пар глаз. Ребята наверняка побросали свои дела и сейчас будут смотреть в небо, как матерый летчик будет учить взорвавшегося юнца. Но это мы еще посмотрим, кто юнец. Я столько часов налетал на симуляторе, что реагировал инстинктивно. А если бы мы соревновались на Як-52, который я знал наизусть по прошлой жизни, еще неизвестно, кто бы кого учил. Прочь сомнения, я справлюсь. Рязанцев не спешил. Плавно поднял самолет в небо, набрал высоту и повернул обратно к аэродрому. Видимо, хочет показательно утереть мне нос. Когда мы пролетали над аэродромом, я уже морально был готов к какому-нибудь фокусу. Вираж, крен 45 градусов, — передал по связи Михалыч, и я повторил финт за ним. Горка, пикирование. Пока не было ничего сложного. Австриец, за штурвалом которого сидел Рязанцев, набирал высоту, а затем снижался. Очередной вираж тоже не доставил мне проблем. Нисходящая спираль, — донеслось по связи. И с этим справимся. Главное только придерживаться заданных углов атаки. Да, я уступал инструктору в плавности действий и реакции, все-таки у него рука хорошо набита, но не терял его из вида. Боевой разворот. Мой самолет взмыл в небо вслед за ласточкой Рязанцева, почти завис в воздухе, развернулся и плавно ушел обратно. Да, эта фигура давалась мне тяжело, но и с ней я справился. Ранверсман. выдал Михалыч и выполнил поворот во время подъема. Я совершенно не ожидал от него такого хода и просто прошел мимо. Да куда там, я даже не собирался повторять фигуру, которая относилась к сложному пилотажу. «Чудинов, ты проиграл», — послышался по связи довольный голос Рязанцева. «Полет завершаем. 001, разрешите посадку». «Посадку разрешаю», — отозвался диспетчер. «Ветер 90 градусов, 5 метров. Условия приняли», — отозвался Михалыч. «Я летел вслед за Рязанцевым и сжимал штурвал так, что впору было вырвать его из крепления. Думает, он такой умный и обыграл меня, как бы не так, Лев Михайлович, как-то однобоко получается. По вашим правилам мы уже летали, давайте меняться. Теперь я ведущий, а вы ведомый», — передал я по связи первое свое сообщение за сегодняшний полет. «Фиксированная бочка. Чудинов, не смей», — послышался удивленный и строгий голос Рязанцева. «Мне показалось, или он испугался?» Под полную тишину в эфире я набрал скорость, сделал переворот на 180 градусов и пролетел над Рязанцевым вниз головой. Даже диспетчер молчал, потому как боялся говорить под руку. Убедившись, что самолет ведущего достаточно далеко и не собирается набирать скорость, я вернулся в обратное положение. «Ничья, Лев Михайлович, вы тоже не успели повторить за мной маневр. Мировая, или закрутите Мильмана, я тебе такого и Мильмана закручу, когда приземлимся», — послышалось в эфире. «Давай круг и заходи на посадку». Уже минут через пять, когда мой самолет остановился на посадочной полосе, ко мне подошел Рязанцев. Его лицо было красным от гнева. «Чудинов, назови хоть одну причину, почему я не должен тебя отстранить от полетов. Как минимум, потому что вы сами нарушили правила. Вы ведущий, я ведомый. Мы еще не проходили фигуры сложного пилотажа, а вы вынуждали меня повторять за собой ранверсман. Нас обступили студенты и инструкторы, которые спешили к самолету, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, а заодно и пытались подслушать хотя бы часть нашего разговора с деканом. В твоей ошибке, Чудинов, я ничего страшного не вижу», — максимально спокойно произнес Рязанцев. «Я хочу, чтобы все понимали, штопор – это не приговор, особенно, если вы сидите за штурвалом учебного самолета и находитесь на высоте в 4000 метров над землей. В прошлом штопор был одной из сложных фигур пилотажа, которые изучались летчиками, но теперь, в целях безопасности, ее изъяли из курса. Вы хотели сказать, запланированный штопор?» – поинтересовался Ткачев. «Разумеется, что запланированный. Косячить на ровном вы и так умеете», — огрызнулся Рязанцев. «Так к чему тогда этот спектакль с отстранением и испытанием?» Декан медлил с ответом, подбирая слова. «Я понимал, что он не признается в том, что такое решение принял на эмоциях и затаил обиду на критику в свой адрес. Не мог он этого признать, а потому вместо ответа навпрос ожидаемо сменил ему: летать будешь, но еще одна такая выходка, и до конца учебы в академии за штурвал не сядешь». Мы с Львом Михайловичем пожали руки и заключили мировую. Чем мне он нравился, так это тем, что иногда вел себя совершенно не как декан факультета или как глава командно-летного состава, а как обычный человек, который желает тебе добра, пусть иногда в по-своему, в такой манере, что не всегда и поймешь, чего ему нужно. Увы, это был последний день полетов, а в следующий раз мы поднимемся в небо только весной. К тому времени придется потренироваться на тренажерах гармонично работать в паре. Но теперь я точно знаю, что никто не помешает мне сесть за штурвал самолета. Третий курс начался с новых знакомств. Вместо отчисленного Лехика мне подселили первокурсника. И ладно бы попался кто-то толковый, так судьба послала самого настоящего по весу. «Вадим», — деловито произнес парень, протянув мне руку. «Кто же знал, что с появлением этого молодого недоразумения наша общажная жизнь изменится навсегда. Началось все с бардака, который зародился в части комнаты, где находились вещи Вадима. Затем беспорядок перебрался и на общую кухню. Парень наотрез отказывался мыть за собой посуду, отчего в мойке скапливались целые горы. В какой-то момент Руслан не выдержал и вышвырнул в мусор всю зловонную кучу, отчего получил массу протестов от незадачливого соседа. Но вершиной проблем стали девушки, которые постоянно оказывались в нашем блоке в самое неожиданное время. Придешь с учебы, а Вадим заперся в комнате с девушкой. На следующий день идешь в душ, а там занято, потому как водные процедуры принимает новая пассия соседа. Всего за пару недель наш блок превратился в проходной дом, и я не собирался с этим мириться. «Вадик, так дела не делаются», — заявил я, когда терпение лопнуло. «Если ты хочешь позвать кого-то к себе, нужно предупредить и договориться с остальными. Ты не один здесь живешь. Не нравится? Съезжай на квартиру и твори там, что хочешь». «Да ладно, тебе сложно погулять часик-другой?» – отмахнулся парень. «Нет, я понимаю, что всякое бывает, но не так, чтобы каждый раз ваши встречи планировались внезапно, еще и со случайными девушками. Ты просто завидуешь, ведь на тебя никто не ведется», – парировал Вадим. «Так, судя по всему, парень не раскаивается и даже не собирается исправляться. Придется учить». На следующий день Вадим не смог попасть к себе в комнату. «Я повесил замок и запер дверь перед тем, как отправляться на учебу». Парень выломал дверь, но на шум примчалась коменда и заставила его исправлять дефект. «На претензии ко мне я ответил, что не намерен терпеть посторонних в своей комнате, где лежат личные вещи, и Светлана Ивановна оказалась на моей стороне, хоть и заставила убрать замок». Но на этом воспитательный процесс не закончился. Артем с Русланом активно включились в борьбу с нежелательным соседом. Грязная посуда таинственным образом исчезала из раковины каждую ночь, а ванная комната оказывалась занята каждый раз, как Вадим собирался принять душ. Но парень сдался только после того, как очередная его подруга выскочила из комнаты, увидев в моей комнате чучело огромного тарантула. «У меня была идея купить живого паука, но ведь тогда его придется кормить, да и стоит он немало, поэтому я остановился на версии, не требующей корма и ухода». Вадим вроде бы все понял, водить девушек перестал, и даже ел из одноразовой посуды, так что за пару недель конфликт угас сам по себе, а мы немного успокоились, решив, что перевоспитали парня. Оказалось, мы рано праздновали победу. В конце сентября нас ждало событие, которое коренным образом изменило дальнейшую жизнь. «Ты смотри, горим», — выпалил Руслан, когда после пар мы вышли из корпуса. Рядом с нашей общагой стояли две пожарных машины, а из окон второго этажа валил густой дым. Самое паршивое в этой ситуации было то, что клубы дыма вырывались из окон нашего блока. «Что делается-то?» — причитала Светлана Ивановна, глядя на горящие окна, а потом повернулась к нам. «Чудинов, ваших рук дело. Коменда решила, не разбираясь, выставить нас виноватыми в случившемся. Я вас из общежития вышвырну, как лавровый лист из борща, чтобы вас больше не видела. Не гоните коней, Светлана Ивановна, мы вообще-то на занятиях были. Три пары как-никак, а пожар у вас в блоке сам по себе возник, откуда нам знать? Может, проводка неисправная, или короткое замыкание», предположил Артем. «А где Вадим?» Заволновался я, понимая, что парня нигде нет. Не мог же он до сих пор торчать на парах. «Вот он», — указал Руслан на парня, который сидел в стороне, завернутый в плед. Мы всей компанией направились к нему. Нутром чую, что причина наших проблем кроется в этом ходячем недоразумении. «Что ты тут устроил?» — осадил я соседа. «Мишка, ты извини, что так вышло. Мы только кальян хотели покурить и нечаянно опрокинули его на кровать. Ну, а там горящие угли, понимаешь? Так полыхнуло, что уже некогда было разбираться, что к чему. Я только и успел, что схватил Виолетту и выскочил из общаги, в чем был». «Какую еще Виолетту? Ты опять девчонок к нам водил?» «Собственно, ответь уже и не требовался». И так было понятно, что Вадим взялся за старые. Только в этот раз его халатность сыграла с ним злую шутку. «Да ладно, нам всем перепало, вот только было совсем не до смеха. Сгорел мой компьютер, новый костюм, который побывал в химчистке после драки зимой прошлого года и выглядел как с иголочки, пожарной пеной оказались залиты учебники и личные вещи. Уцелело только содержимое тумбочки и письменного стола. У Руслана с Артемом ситуация была немногим лучше. Их вещи лишь немного пропахли дымом. В принципе, дело поправимое. Но самое паршивое было то, что нам негде было ночевать. «Не волнуйтесь, расселим», — успокаивала нас Светлана Ивановна. «Пока поживете у летчиков в казарме, а там видно будет». Все это случилось аккурат перед выходными, поэтому я не торопился переносить уцелевшие вещи, а оставил пожитки у коменды в каморке и уехал домой. На вокзале по обыкновению встретились с Дашей и взяли билеты на электричку. Уже в поезде я рассказал о своих злоключениях. «Миша, а давай квартиру снимем», — неожиданно предложила девушка. «Я летом целый месяц аниматором работала, получилось скопить немного денег, на пару месяцев хватит. Плюс у меня со стипендией должно что-нибудь оставаться. Квартира не проблема, но ты представляешь, в какую сумму она нам обойдется. Однушка 1020 стоит, причем, не самая ухоженная. У меня, Конечно, есть президентская стипендия, но тогда жить ни на что. А если снимем трешку на две компании, задумалась Павлова. Кира с Артемом не откажутся переехать. Бросать Руслана одного с Вадимом, ухмыльнулся я. Жаль парня, а меня не жаль, завелась девушка. Я и так тебя вижу раз в неделю, а так мы хоть утром и вечером будем видеться. Буду засыпать не в обнимку с подушкой, представляя на ее месте тебя, а рядом. Думаешь, уживемся с ребятами? Заволновался я, справедливо опасаясь, что бытовые проблемы могут помешать нашей дружбе. А почему нет? В общем, я с Кирой поговорю, она Артема быстро уболтает, пообещала девушка. Осталось только найти подходящую квартиру, чтобы была близкой к вашей академии и к нашему универу. Поисками занялись уже на следующей неделе. Трехкомнатных квартир, которые сдавали в этом районе, оказалось не так-то и много. Но даже эти варианты либо отличались неподъемной ценой, либо хозяева отказывались сдавать жилье студентам. Только к концу месяца нам удалось найти интересный вариант. Точнее, его нашла Даша. Как по мне, отличная планировка. Две одинаковых спальни, чтобы никому не было обидно. Общая третья комната под гостиную и уютная кухонька. Тем более, после двух лет общажной жизни нам к порядку не привыкать. Надо с ребятами обсудить. Миша, ты цену видел? 25 тысяч вместе с коммуналкой за трешку. Просто подарок. Звони и договаривайся о встрече, пока никто нас не опередил, а я наберу Киру. Этим вечером мы вчетвером отправились на смотрины. Хозяйкой квартиры была приветливая женщина лет 50. Она немного удивилась, увидев такую компанию, но после общения немного успокоилась. Окончательно она растаяла, когда получила залог на 2 месяца вперед. Что мне понравилось, так это заключение официального договора, по которому у обеих сторон есть четкие обязательства. Хозяйка должна предупредить нас за месяц до того, как мы должны съехать, если захочет этого, а цену может повышать не чаще раза в год. Единственной проблемой стали ключи. Они были только в 2 экземплярах, и нам придется сделать еще 2 копии. На выходных перевозим вещи и зовем Руслана с Олей на новоселье, предложил Артем. Сначала здесь нужно вымыть все и навести порядок, запротестовали девчонки. Всю субботу мы провозились с уборкой, поэтому вещи перевозили уже в воскресенье. Если у меня был всего 1 чемодан вещей и коробка с системным блоком, который я все-таки воскресил, в отличие от почившего монитора, то у Даши вещей оказалось втрое больше. А что ты хотел? Мне нужно не меньше 2 медицинских халатов, которые постоянно приходится стирать, а еще брючный медицинский костюм. А вещи? Домашние, выходные, пижама, косметика. Ладно, не продолжай, успокоил я девушку. Не поместимся в комнате, попросим ключи от подвала, обойдешься. Ехидно скривилась девушка и высунула язык. Сил праздновать уже не было, но с Русланом и Олей мы уже договорились, а потому пришлось ставить чайник и накрывать на стол. Многие вещи так и были в чемоданах, распаковали лишь то, что может понадобиться прямо сейчас. Эх, вот бы сюда Леху с кровянкой и копченым мясом, которые он привозил из дома, мечтательно произнес Руслан. Забудь, друг, поддержал его Артем. Это все осталось в прошлой жизни. Теперь все будет иначе. Ой, будто мы с Дашей плохо готовим, обиделась Кира. Вот на завтрак сделаем вам крем-суп или карпаччо из курицы с листочками салата. Ой, нет, я лучше тогда по старинке бутер с чаем и заварную пирожку. И где ты будешь через месяц с такой диетой? В больнице с гастритом, наседала на парня девушка. Даже я удивился тому, насколько воинственной может быть эта кажущаяся с виду хрупкая и нежная девушка. Ладно, убедила. Давайте только без ваших карпаччи и прочей ерунды, сдался Абрамов. А мы с Русланом решили пожениться, неожиданно призналась Оля. Серьезно, опешили девчонки, да и мы смотрели на друзей с нескрываемым удивлением. Абсолютно, ответил Силантьев и взял девушку за руку, а потом перевел взгляд на нас. По нему явно было видно, что он хочет что-то сказать, но не решается. Зато решилась Оля. Да, вы правильно догадались. У нас будет ребенок. Глава 15. О дружбе, науке и космосе. Оль, и как теперь? Забеспокоилась Даша. У тебя ведь учеба и все такое. Этот год постараюсь закончить как смогу, ответила девушка. Надеюсь, в академии пойдут навстречу. Ну а на следующий год буду брать академ. Мы уже говорили на эту тему с Русланом и нашими родителями. Решили, что Руслану нужно заканчивать академию. Тогда у него будет хорошая работа, которая позволит содержать семью, а к тому времени и я восстановлюсь, Отправим малыша в садик и подумаем, как дальше. А кого ждете? Поинтересовался Артем. Пока только восьмая неделя, пол ребенка определить не получится, но уже через месяц узнаем. В этот раз мы сидели недолго. Руслан сообщил, что Оле нужно отдыхать, и ребята уехали часа через два. Провожая их на такси, все мы понимали, что эпоха ушла. Казалось бы, прошло чуть больше двух лет, мы только познакомились и сдружились, но реальность ворвалась куда раньше, чем закончилась учеба в университете. А может, это такое испытание нашей дружбы, как быстро мы повзрослели, произнесла Даша, озвучив мои мысли. А ведь так и есть. Всего пару лет назад совсем молодые и наивные парни и девушки пришли в стены Воздушно-космической академии медицинского универа. Вчерашние школьники смотрели на мир совсем иначе. А теперь у нас за плечами огромный багаж знаний, достижения и ответственность. У некоторых даже скоро будут семья и дети. Молодые годы – это тот самый момент, когда жизнь бьет ключом, а ты едва поспеваешь за ее течением. В этом бурном потоке очень сложно не оступиться и не пропустить нужный поворот. Нужно быть внимательным, ведь быстрое течение может унести совсем в другом направлении, а возвращаться назад будет поздно. Не переживай, мы справимся. Я обнял Дашу и прижал к себе, а она положила голову мне на плечо. Напрасно мы надеялись, что Быков переключится на первые курсы, и все внимание будет уделять новеньким. Энергии у Валерия Дмитриевича хватало на все потоки студентов. По крайней мере, сейчас, когда их было всего три, в середине осени, когда только прошли первые семестровые работы, Быков озадачил нас новой поездкой. Он собрал в аудитории лучших по успеваемости студентов со всего факультета. Всего нас собралось около 50 человек. Ребята, на сегодня у меня для вас отличнейшая новость. Мы всеми силами поддерживаем светлые умы, которые тяготеют к знаниям. Наша задача – проложить для вас дорогу к новым свершениям, чтобы новое поколение ученых, инженеров и космонавтов вышло на международную арену и добилось выдающихся результатов во благо страны и всего человечества. Валерий Дмитриевич, а можно конкретнее? Послышался недовольный голос у меня за спиной. Я даже не знал, кому он принадлежит, но недовольно поморщился и повернулся на голос. Правда, так и не понял, кому принадлежали слова. Казалось бы, не нравится, иди, тебя никто не держит, для тебя люди стараются, а ты еще и выкобениваешься. Я и сам боялся даже представить, что на этот раз пришло в голову Быкову, но слушал молча, отдавая должное труду человека. Мы едем в Сколково, выдал суть собрания куратор. Вы побываете там, где создаются идеи и современные разработки, определяющие будущее на годы вперед, а иногда и на целые десятилетия. Вам, как талантливым изобретателям, просто необходимо посетить этот научный кластер, чтобы узнать о современных достижениях. Возможно, кто-то из вас вдохновится атмосферой того места и создаст очередной научный шедевр. Ага, понимаю, на что намекает Валерич. Вот только если бы все было так легко. Мне на ум ничего нового не приходит, да и голова сейчас занята учебой и налаживанием быта. У Артема схожая ситуация, а Оля с Русланом всецело заняты семейными вопросами. Может, кто другой выдаст отличное достижение, но точно не мы. Валерий Дмитриевич, а что мы там смотреть будем? Насколько я понимаю, там павильоны огромные. Нас пока интересует только космическая направленность. Но не стоит волноваться, там будет интересно и робототехникам, и проектировщикам, и даже будущим космонавтам. Поездку планируем на вечер пятницы, сразу после пар. Если все пройдет гладко, в воскресенье вечером будем уже дома. Эту поездку я ждал, как глоток свежего воздуха, потому как учеба задушила так, что не оставалось времени на отдых и саморазвитие. Даже с Дашей мы виделись только по вечерам, ужинали вместе, а затем разбредались по ноутбукам заниматься подготовкой к семинарам и практическим занятиям. В пятницу мы сели на поезд до Москвы и выторговали у однокурсников места таким образом, чтобы ехать всей компанией в одном купе. Я, Артем, Руслан и Оля. Девушка почти ничего не ела и частенько выбегала в туалет, вызывая у нас подозрительные взгляды. «Ребят, можно с едой закруглиться?» – попросил Руслан. Олю тошнит от запахов, еще и эта качка. «Я уже жалею, что разрешил ей ехать. Не вопрос». Абрамов запихнул в рот весь остаток бутерброда и открыл окошко на проветривание. И все равно, большую часть времени Руслан с Олей провели в коридоре. Там Федосеева чувствовала себя немного лучше. В Москве нас встретил большой автобус, который довез прямиком до Сколково. Еще со стороны мы могли рассмотреть, насколько разросся этот научный городок за последние годы. Эх, а я помню, в 70-е здесь еще деревенька была, заметил Пильщиков, который составил компанию Быкову в этой поездке. Это же надо, всего за каких-то 15 лет такую громадину отстроить. Когда надо, мы все можем, отозвался Быков. Уже на месте пришлось немного подождать, когда нас встретит. Вполне ожидаемо слоняться по огромному научному кластеру никто не позволил. Пока гуляли по территории, успели полюбоваться красочными инсталляциями. Огромный спутник, высотой не меньше 7 метров, космонавт, торчащие из воды руки, нависшие над огромной голографической панелью. Представляю, насколько здесь красиво ночью, когда скульптуры светятся в темноте. Но темное время суток мы не застанем. Хотя, нам бы жаловаться. Условия для поездки выдались просто шикарные. Конечно, немного подвела погода. Пусть на небе ярко светило солнце, но ветер был уже прохладный, осенний, и долго гулять по дорожкам Наукограда совсем не хотелось. Тем более, что самое интересное нас ждало внутри. «Приглашаю вас в фиолетовую зону», – произнес робот на гусеничном ходу, который приехал за нами из большого здания в форме куба. «Следуйте за мной, а что мы там увидим?» – четко произнес каждое слово Быков, опасаясь, что робот его не поймет. «Фиолетовая зона посвящена космосу. Там вы найдете все современные разработки, над которыми работают резиденты Сколково. Разумеется, не считая тех проектов, которые засекречены». Последнее предложение было попыткой робота пошутить, но я уверен, что в этой шутке была доля правды. Здесь действительно разрабатывались серьезные проекты и государственные заказы, которые скрывались от посторонних глаз. Пришлось немного поспешить, чтобы успеть за проворной жестянкой. «А можно помедленнее?» – пожаловался кто-то из девчонок. «Быстрые прогулки полезны для здоровья и помогают поддерживать в норме сердечный ритм», – отозвался металлический тролль и невозмутимо покатил дальше. Когда мы добрались до парадного входа, двери разъехались в стороны, пропуская нас внутрь. На этом этапе робот попрощался с нами и умчался на улицу, а нас встретил молодой человек лет 25 на вид, который представился Федором. «Приветствую вас в кластере промышленные технологии», который сформировался из трех направлений деятельности – космической, ядерной и телекоммуникационной. Думаю, вам интересно, что общего у этих трех направлений, которые на первый взгляд выглядят совершенно разными. На самом деле, все они невероятно важны и дополняют друг друга. Например, коммуникации обеспечивают бесперебойную связь космонавтов с центром, передачу сигналов от спутников и беспилотных разведывательных аппаратов, выполняющих различные миссии за пределами Земли. Также эти технологии позволяют управлять беспилотными модулями и делать снимки космоса далеко за пределами Солнечной системы. А как обстоят дела со связью на дальних расстояниях? Поинтересовался Быков. Если вы знаете, всего несколько лет назад было проблемно передать сигнал с обратной стороны Луны, потому как спутник Земли глушил сигналы. Наши коллеги из Китая частично решили эту проблему, запустив два спутника, на одном из которых находился ретранслятор сигнала. Однако для качественной, надежной и долгосрочной связи это не выход, потому сейчас ведущие страны мира работают над армадой спутников, которая позволит содержать полноценную связь. А до Марса спутники достанут? Задал вопрос Абрамов. На сегодняшний день многие страны собираются создавать на поверхности Луны стационарные модули, которые будут передавать сигналы со спутников и космических кораблей. Это позволит усиливать сигнал и передавать его на еще большие расстояния. Но у нас на этот счет свое мнение. Мы будем использовать орбитальную станцию, которая обеспечит более высокое качество и скорость сигнала. Давайте подробнее познакомимся с деятельностью наших резидентов, которые представили свои работы на стендах. По желанию Федора вспыхивали голограммы, которые в красках освещали работу центра. Чего здесь только не было. Частные спутники, современные ретрансляторы, модули космической станции, оборудование для забора образцов грунта с лунной поверхности, бурильные установки для астероидов, которые в перспективе могут частично решить недостаток ресурсов на Земле. После небольшой презентации нам устроили экскурсию по залам, где мы могли пообщаться с разработчиками напрямую, а также поучаствовать в различных активностях. Федор следовал за нами и сопровождал экскурсию любопытными деталями. В одном из залов мы надолго зависли возле стенда, потому как его создатели постарались воспроизвести кабину космического корабля в полном размере. А на этом симуляторе космического корабля мы постарались воспроизвести работу, которую выполняют космонавты после выхода на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией, расстыковка, посадка на лунную поверхность и взлет. С помощью компьютерного моделирования воссоздали условия, приближенные к реальности. Что, прям как на настоящем космическом корабле? С недоверием произнес Руслан. Панель управления в точности такая же. А полетать можно? Оживился Абрамов. Разумеется. Конечно, вы не владеете объемом знаний и навыков, которые требуются для управления, но для демонстрации возможностей стенда мы разработали специальный модуль искусственного интеллекта, который поможет в управлении. Это голосовой помощник и подсветка кнопок на панели управления. Возле этого стенда мы зависли надолго. Каждому хотелось почувствовать себя в роли пилота, но давалось только 5 минут на попытку. В принципе, с подсказками управлять кораблем совсем не сложно, но я прекрасно понимаю, что это здесь, на Земле, все так легко, а в реальных условиях ситуация может быть совсем другой. Как минимум, даже искусственный интеллект может ошибаться, и нужно его перепроверять. Любая незначительная оплошность, малейшая ошибка, и может произойти катастрофа, которая унесет жизни всего экипажа и погубит корабль. Прямиком с капитанского мостика космического корабля мы переместились в специальную зону, где можно было надеть защитные костюмы и почувствовать себя в невесомости. Одновременно пускали по 3 человека, так как изначально тренажер использовался для обучения космических экипажей и наблюдения за состоянием их здоровья. Теперь создали более современный вариант, а этот переместили сюда на радость гостям кластера. Оля отказалась летать, опасаясь за здоровье малыша, а мы с Артемом и Русланом надели скафандры и отправились в зону невесомости. Стоит сказать, чувство непривычное. Кто-то говорит, что это похоже на состояние свободного падения, но я решительно не соглашусь с этим утверждением. Прыгая с парашютом, несешься вниз на огромной скорости, и только воздушный поток удерживает от скорейшего падения, а здесь тело никуда не стремится и двигается только благодаря импульсам. Оттолкнулся от края кабины пилота, полетел в противоположную. Невесомость требовала заново учиться управлять своим телом и взаимодействовать с окружающим пространством. Нахождение космонавтов в космосе пагубно сказывается на состоянии их здоровья, признался Федор. Костная масса сокращается на доли процента за каждый проведенный день вдали от Земли. Мышцы приходится восстанавливать, а многие космонавты жаловались на ухудшение зрения. Всего 5 минут в искусственной невесомости не окажут заметного воздействия на ваш организм, но если срок увеличивается на месяцы, по возвращению на Землю потребуется реабилитация. «Не знаю, как вы, а я точно решил стать космонавтом», — заявил Артем, когда мы вернулись к остальным, а наше место заняла очередная тройка. «А мне и на Земле неплохо», — отрезал Руслан. «Никакого желания лезть в бескрайние просторы не возникает. Лучше на Земле буду возиться с оборудованием. Тем более, скоро семья появится». Я не стал делиться своими мыслями, чтобы не развивать эту тему. И так очевидно, что после Академии наши дороги разойдутся. А что будет дальше? Останемся друзьями, которых поздравляют с днями рождения и важными датами? Или все-таки сможем созваниваться и встречаться хоть иногда? Для себя я уже давно решил еще до того, как начать новую жизнь. Либо я отправляюсь в космос, либо овчинка не стоила выделки, и тот, кто меня сюда отправил, здорово прогадал. В конце экскурсии нам предложили попробовать еду, которую изготавливают специально для космонавтов, а затем Федор попрощался с нами, провел до выхода из здания, где уже дежурил робот. «Следуйте за мной», — произнес дроид и медленно покатил к стоянке, где нас дожидался автобус. «Днем ты ехал быстрее», — заметил Артем. «Сейчас вечер, у вас была длинная экскурсия, и вы устали. Можно дать мышцам немного отдохнуть», — парировал робот и не упустил случая выдать рекламу. «Приезжайте к нам в Сколково. В следующем сезоне открывается парк беспилотных автомобилей, который позволит передвигаться по территории кластера самостоятельно и оценить наши современные разработки». Центр оставил после себя глубокие впечатления. Казалось, будто Сколково изо всех сил пытается удивить инновационными решениями, заменяя даже самые простые предметы быта на футуристические аналоги. Может, таким и должен быть центр, в котором планируют будущее. Нам же пришло время возвращаться домой. В поезде Олю снова укачало, и Руслан пробегал за девушкой всю дорогу, стараясь хоть немного ей помочь. В понедельник Федосеева не пришла на пары. Оказалось, что на занятиях не было и Силантьева. «Ребят, я с Олей в больнице», — ответил Руслан, когда мы с Артемом набрали его после пар. «Что-то серьезное. Положили на сохранение. Вы ведь сами видели, что происходит», — произнес парень. «После академии мы с Абрамовым заскочили в магазин за фруктами и поехали навещать Олю. Молодые папашки», — поинтересовалась медсестра на посту. «Нет, нам еще рано», — ухмыльнулся Абрамов. «Мы из академии подругу хотим проведать». «Ага, знаем мы вас, друзья. Бахилы наденьте», — скомандовала женщина. «После всех необходимых манипуляций нам все-таки разрешили пройти. Оля лежала в индивидуальной палате, поэтому нам удалось войти без проблем. У меня сегодня просто день посещений», — обрадовалась девушка. «С утра Кира с Дашей заглядывали, теперь вы. Руслан так вообще не отходит. Признавайтесь, вы тут почетный караул решили устроить?» «Мы не сговариваясь», — признался Артем. «А у тебя тут здорово, куда лучше, чем в аудитории сидеть на парах. Поменяемся», — ухмыльнулась девушка, но Абрамов только отмахнулся. «Силантьев проверил наши пакеты и завернул фрукты, которые были под запретом. Бананы хоть оставь», — взмолилась девушка. «Бананы можно», — отозвался Руслан. «А вот апельсины придется нести обратно». «Ребят, а это чего?» Парень вытащил из пакета свернутые в трубочку 5000-е купюры. «А это ты должен был найти немного позже, когда мы уйдем», — смущаясь, признался Артем. «Кто знал, что ты сразу станешь по пакетам рыскать?» На удивление, парень принял помощь и даже не стал возмущаться. «Ребят, спасибо вам», — горячо произнес Руслан. «Я деньги верну, как будет возможность». Родители обещали помощь, но у них на шее тоже не хочется сидеть, а до стипендии еще далеко. «Забудь, брат», — ответил Артем и похлопал друга по плечу. «Мы ведь друзья, а дружба — это не просто собраться вместе и поболтать о жизни и хорошо провести время. Это значит, что мы и в беде, и в радости рядом, протянем руку помощи и подставим плечо, если потребуется. А надо, и в огонь полезем, но выручим. Вы, главное, держитесь и делайте, что нужно, а мы общими усилиями поможем». В этот момент я понял одну вещь. Куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда будем рядом. Даже если нас будут разделять тысячи километров, для крепкой дружбы это не помеха. Глава 16. Свадебный переполох. Пока у нас образовалось небольшое затишье с олимпиадами и конкурсными проектами, я снова взялся за репетиторство. Только теперь приходилось вести занятия в режиме онлайн, потому как приглашать ребят на съемную квартиру было не с руки, мало ли что подумает хозяйка, а мотаться каждый раз в общагу или к кому-то домой тоже неудобно. Да и Даша явно не оценит, если я буду наведываться к первокурсницам, хоть и с самыми научными намерениями. Семестровые работы брал на самостоятельную подготовку, а затем за 2 часа подробно объяснял заказчикам, как нужно было решать задания и откуда брать данные. Выходила неплохая прибавка к президентской стипендии, большая часть которой уходила на аренду квартиры. Артем с Кирой почти не бывали дома, а мы встречались с ними только утром перед академией и поздно вечером, когда друзья возвращались с прогулки. Через 2 недели Олю выписали из больницы, и Руслану стало намного легче. По крайней мере, Силантьеву не приходилось мотаться в больницу каждый день, а чуть позже друзья приятно удивили. Вечером пятницы Руслан с Олей неожиданно предложили погулять всей компанией. Погода была прохладной, поэтому после небольшой прогулки мы собрались в кафе неподалеку от общежития. «Друзья, мы хотим сделать важное объявление», — взял слово Руслан, когда мы собрались за столиком. «Приглашаем вас на нашу с Олей свадьбу ровно через месяц. Сегодня мы подали заявление. Отличная новость», — обрадовалась Кира. «Да, первая мысль у меня тоже была такой, но потом я представил, что на свадьбу придется покупать новый костюм, ведь тот пострадал во время драки после зимнего бала, да и уже поизносился. Ладно, костюм. Даше тоже понадобится новое платье, вот где проблема. Даже мое репетиторство вряд ли перекроет такие расходы, а времени остался всего месяц. Мишка, ты чего задумался?» — выдернул меня из пучины размышлений голос Артема. «Понимает, что скоро и его свободной жизни придет конец», — поддел меня Руслан и получил легкий подзатыльник от Оли, но лишь рассмеялся в ответ. «Кстати, Тема, к тебе есть важное дело», — спохватился Руслан. «Будешь свидетелем на свадьбе?» «Легко», — отозвался Абрамов. «А свидетельница симпатичная?» «Эй, я не поняла», — незамедлительно откликнулась Кира и ткнула парня локтем в бок. «Кир, не волнуйся, я как раз собиралась пригласить тебя дружкой, спохватилась Федосеева. «Кстати, нашу комнату отремонтировали, скоро туда разрешат заезжать». Пришел Руслан на выручку другу. «А кто там жить будет?» – задумался Абрамов. «Мы с квартиры вряд ли переедем, Вадима в общагу теперь не пустит. По крайней мере, пока Светлана Ивановна будет комендой, а тебе одному на весь блок жить слишком жирно будет. Скорее всего, подселит еще перваков, так что крепись. Рус, а ты не думал перебраться туда с Олей, когда распишитесь?» «По правилам семейной паре могут дать комнату», – оживилась Даша и чуть не подскочила на месте. «Думать-то думал, но не забывайте, что в том блоке две комнаты, рассчитанные на четырех человек, поэтому нам такой вариант не подходит». «Ничего, мы уже присмотрели уютную комнатку на двоих», – вмешалась Оля. «Первый этаж, поэтому не придется подниматься по лестнице, раздельные ванная и уборная, маленькая кухонька. В общем, все, что нужно для небольшой семьи. Да и сколько мы там поживем? У меня срок стоит на середину мая, а со следующего учебного года у меня академ, так что особого смысла заморачиваться с комнатами я не вижу». Ребята снова посидели у нас совсем немного и поспешили в общагу, потому как Оле нужно было побольше отдыхать, а Русу предстояло готовить семестровое задание. «Миш, а тебе не обидно, что Руслан выбрал свидетелем Артема, а не тебя?» — поинтересовалась Даша, когда мы остались одни в нашей комнате. «С чего бы мне должно быть обидно? Рус с Тёмой 2 года жили в одной комнате, они больше общались друг с другом, поэтому все совершенно логично. А ты переживаешь из-за Киры?» «Нет», — улыбнулась Даша и поправила непослушные волосы, норовившие закрыть лицо. «Руслан с Олей планируют торжественную церемонию, а потом традиционное застолье. Я понимаю, что Кире было бы некомфортно, если бы Артем находился с другой девушкой во время конкурсов со свидетелем и свидетельницей. Да и если бы она выбрала меня, нам обоим было бы неудобно. А так все логично. О чем ты думаешь?» — поинтересовался я, заметив, что Павлова витала в облаках. «Подумать только. Ребята начали встречаться меньше года назад, и скоро свадьба. А некоторые годами встречаются, живут вместе и ничего», — задумчиво произнесла Даша. «Давай и мы распишемся», — предложил я девушке. «А что, мы друг друга давно знаем, встречаемся уже несколько лет, теперь и живем вместе, а до сих пор не расписаны. Миша, когда в школе романтику проходили, ты, наверное, прогуливал», — произнесла Павлова и нахмурилась. «Ты вообще в курсе, как делают предложения? Это не вот так повседневно. Это неожиданный и приятный сюрприз, что-то яркое, вызывающее положительные эмоции. Маскарад — это все», — гнул я свою линию. «Если люди друг друга любят, зачем им эти ухищрения? Но я тебя услышал. Сделаю сюрприз. Только я тебя прошу, давай не в ближайшие годы. Ты же знаешь, как мой папа боится, что я заброшу универ после свадьбы. Он даже не знает, что мы живем вместе. А если мы еще и свадьбу решим сыграть, так вообще с катушек слетит». «Так точно, подождать до конца учебы», — свел я наш разговор на шутку. «Я видел, что Даша хочет замуж и будет невероятно рада получить предложение, но жизненные условия лишают ее всякого интереса и эффекта неожиданности. А вообще, неправильно это все. Сколько можно жить, не расписавшись? Миш, не начинай опять». Даша подобралась ко мне и положила голову на колени, а потом повернулась и посмотрела мне в глаза. «Мы обязательно распишемся, когда придет время. Но я не вижу смысла терять время. Жизнь и так слишком короткая, чтобы успеть ей насладиться и разбазаривать лучшие годы понапрасну. Странно, обычно девушки наоборот хотят замуж, а парни сопротивляются. Но у нас все наоборот». «Ничего не наоборот», — обиделась Павлова. «Я очень хочу замуж, но сейчас действительно не самое подходящее время». Девушка расстроилась, поэтому я обнял ее, чтобы поддержать, и прижал к себе. «Не волнуйся, у нас обязательно будет самая замечательная в мире свадьба». «Думаешь?» «Конечно. Потому что это будет наша свадьба, и мы сделаем ее такой, как захотим». Мои слова успокоили Дашу, и она заметно повеселела. Но расслабиться не получилось. Свадьба друзей заставила нас здорово попотеть. Купить мне костюм, подобрать платье Даше, смотаться с Русланом за кольцами, договориться за ресторан, отыскать в Ворошиловграде белый лимузин, который так хотелось родителям Оли. В общем, практически все свободное время уходило на подготовку. «Миша, а ты подумал над речью?» — озадачила меня вопросом Даша. «Над какой еще речью? Как это? Все будут выступать на свадьбе. Ты, так особенно, ведь ты друг и Руслана, и Оли. Ну, скажу что-нибудь. Оно ведь должно от души идти, а не на бумажке нацарапано. Да, ну-ка, давай я послушаю, что ты такого собрался говорить. Пришлось собраться с мыслями, представить, что я уже поздравляю читу Силантьевых и толкнуть проникновенную речь. Миш, у тебя лицо такое, будто ты лимон съел. Скучно. Ерунда, давай другую речь. Что значит ерунда? Это же правда. А должно быть не просто правдиво, а еще и интересно. Вот поэтому садись и думай. До свадьбы оставалось совсем немного, а мысли упорно не лезли в голову, да и было много другого, чем стоило занять мозги, поэтому к подготовке речи я вернулся в последний вечер. Зато в этот раз Даша смеялась, хоть и отметила, что шутки могут понять не все гости. А наутро все закрутилось, как в кино. Тёма с Кирой проснулись раньше нас и умчались в поле, на съемную квартиру, которую специально сняли на трое суток, чтобы дать молодым побыть вместе. Правда, ночь перед свадьбой Федосеева провела одна, по приметам Руслану нельзя было видеть девушку до свадьбы. На торжественной церемонии Абрамов сделал вид, что забыл кольца дома, чем заставил понервничать ребят. Шутка не удалась, но о ней быстро забыли. После росписи в ЗАГСе небольшая экскурсия по городу, фотографии в памятных местах, а потом и ресторан, где уже был накрыт стол. Ребята не скрывали беременность Оли и даже устроили целый ритуал с разрезанием торта. Начинка внутри оказалась голубого цвета. «Мальчик», — обрадовался отец Руслана, — «у меня будет внук». Оля принимала поздравления и заметно смущалась, а затем настало время торжественных речей. «Когда настал мой черед, я здорово волновался. Наверное, даже сильнее, чем в финале командной олимпиады, когда нужно было произнести речь. Я был благодарен Даше, потому как от волнения забыл бы обо всем напрочь, но моя речь была выучена на зубок. Руслан, ты меня здорово удивил. Знаешь, когда я в первый раз увидел тебя, решил, что качки не могут добиться успехов в науке, потому как все свободное время проводят в спортзалах. Ты сломал этот стереотип и стал не только успешным ученым, студентом, но еще и отличным другом. Хочу пожелать, чтобы ты стал таким же замечательным мужем для Оли и отцом для ваших детей. Оля, я никогда не забуду наше соперничество за первую строчку рейтинга успеваемости и звонки в 6 часов утра с криками. Чудинов, ты в финале Олимпиады. А еще я должен сказать спасибо Руслану, ведь благодаря ему следующие 2 года я могу учиться спокойно, потому как теперь ты точно не обойдешь меня в рейтинге. Знаешь, я буду скучать.